В эфире Народного радио программа «Религия и общество». Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня в гостях у «Религии и общества» историк Владимир Леонидович Махнач. Мы продолжаем наш цикл «Антисистемы». Это будет передача вторая, беседа вторая. Вот, наверное, еще будет примерно две беседы. То есть четыре всего будет части. Тема большая, интересная. А главное, она, так сказать, вот имеет такие всякого рода интерпретационные ответвления. Звоните, задавайте вопросы. Об антисистемах мы... Значит, сделали, как в прошлый раз, напоминаю, такую вводную беседу, и закончили мы, начали более детально разбирать такую антисистемную структуру под названием «Тамплиеры», которая существовала в Средние века. Вот на этом у нас оборвалась прошлая беседа. Итак, предоставляю слово Владимиру Леонидовичу. Пожалуйста. Добрый день, дорогие. Я, как помню, мы... остановились на неклассических антисистемах Средневековья. И я начал говорить о такой антисистеме, как первая, кстати, в истории Руси антисистема конца XV века, которая известна в научной и иной литературе как ересь жидовствующих. Вот, значит, жидовствующих мы и начнем. Термин того времени, он не вполне адекватен. Ну, во-первых, антисистема – это не ересь, это нечто неизмеримо хуже, чем ересь. Неизмеримо хуже. Потому что, ну, кого называют еретиком в христианском мире? Того, кто во всем христианина в чем-то одном резко отклоняется. Термин «ересь» происходит от глагола «эресо» латинского «выбираю», «выбираю». То есть вот что-то выпятил, выбрал, а это всегда чревато опасностями. И вот на этом зациклился, как бы сейчас теперь говорят, тогда так не говорили. А так, в общем-то, христианин. В то время как антисистемщик – это... тайный антихристианин. Так же, как антисистемщик в мире ислама – это тот, кто корчит из себя мусульманина, на самом же деле, конечно, он никакой не мусульманин. Гностик, например, как это называлось в раннем еще исламе – зиндик, зиндик. И люди понимали, что это такое, понимали. Вот раз мы коснулись ислама… Ранний ислам, правда, мы сейчас в основном имеем дело далеко не с классическим исламом, и уж, конечно, не ранним, их почти не осталось, но что делать? Ранний ислам был удивительно терпим, веротерпим, значит, иудеев и христиан не притеснял, только взимал с них подоходный налог, в то время как мусульмане были освобождены от подоходного налога, но это не было слишком обременительно. Поэтому иудеи часто в халифате в 8-9 веках были банкирами, а христиане были министрами, ну и, естественно, были какими-никакими художниками. Ислам отрицает изображение одушевленных существ, но также и архитекторами, это вот ислам никак не отрицает. Вот. И по мере распространения ислам буквально за сотню лет распространился от восточного Ирана, то есть от нашей Средней Азии, до северных границ Испании, а дальше франки не пустили, дальше Карл Мартел вмазал мусульманам в первой битве при Пуатье так, что мало не показалось, и до сих пор не кажется. Вот. Ну, тогда другие были франки, не нынешние. Вот. И всюду они встречали какие-то вероисповедания, например, загадочных совершенно, они сейчас существуют в Ираке, в устье Евфрата. Сабиев, они же так называются мандеи, вот, которые приняли крещение, приняли проповедь Иоанна Крестителя, но проехали загадочным способом мимо Христа, вот так и остались на уровне Иоанна Крестителя. Их тоже причислили к людям книги, людям Библии. Людям Библии. Значит, зороастрийцы Ирана, те тоже к Библии, в общем, никакого отношения не имели. Но так как единобожники тут же вынесли фетву, то есть вероопределение, мусульманские ученые, что и зороастрийцы люди книги, поэтому убивать их нельзя. А вообще-то, в принципе, коранически надо обращать в ислам, но язычников. Обращать в ислам или убивать, уничтожать. Но когда мусульмане добрались до гигантской страны, чисто языческой, то есть до Индии, и тут надо было всех обращать в ислам, что вряд ли бы удалось, или всех, все миллионы резать. Мусульмане просто зажмурились и сделали вид, что они ничего не замечают. Значит, ну вот так. На это не касалось антисистемщиков. Это не касалось зиндиков. У них был специалист в халифате. Его официальный титул был «Палач зиндиков». Зиндика уничтожали тут же, немедленно. Физически уничтожали. Они понимали, как это страшно. Вот. Но таким образом, антисистема – это тайный антиислам, тайное антихристианство. Вот, простите, не перебью вас. Да. Вот тут позвонили, да, и спрашивают, а является ли старообрядческая община антисистемной для России? Нет, потому что это даже не ересь, это раскол. Секта, но не антисистемная секта. Кроме того, она не может являться антисистемной для России, во-первых, потому что они так себя не вели, когда их было много, до революции их было много, мы знаем это. Так как это секточка, точнее, даже не одна, а много сект. Ведь они же постоянно раскалывались. Расколы раскалываются, знают это святые отцы, знают отцы аскеты, что раскол обязательно будет раскалываться дальше. И вот образовалось сначала просто старообрядческий раскол, он стал старообрядчеством, но тут же возникло два толка, а одно время было три, поповцев, то есть признающих священство, и немыслимое количество толков без поповцев. Сейчас почти ничего не осталось. Но два толка без поповцев, два толка поповцев, приемлющих священство, существует. Белокринецкий, или иначе австрийское согласие, и еще один новозыбковский. Да? Их очень мало. И совершенно превратившиеся уже в неправославные секты последние толки без поповцев. Не знаю, честно не знаю, не готов ответить, сохранились ли еще филипповцы. На моей жизни в Москве была крошечная группа филипповцев, но они все померли. Сохранились точно федосеевцы и поморцы, два согласия. Но это совсем уже секта. Если не считать того, что они читают по-церковнославянски и молятся по-церковнославянски, больше ничего православного там нет. Но дело в том, что в условиях жестоких гонений советского времени православные выжили, а старообрядцы нет. В условиях, когда гонения, ну, как бы кончились, вообще православные сейчас гонимы, только утонченными методами. Православным не возвращают имущество, православным не возвращают их права, православным не компенсируют то, что должны компенсировать, это должен, соответственно, наш президент, наш премьер-министр, они преемники, правопреемники советской власти, Советского Союза, они должны компенсировать все убытки, даже мы в условиях гонений. Но, ну, все-таки проповедь возможна, богослужение возможно. И вот число православных, ну, не обвально, но постоянно растет. Число старообрядцев не растет, их осталось очень мало. Никто в старообрядчество не уходит, даже из язычников, даже из иудеев, даже из мусульман, ниоткуда. Они пополняются только за счет своих семей. Какая уж там антисистема, если она не в состоянии распространиться? Я думаю, что я вам ответил. И давайте продолжаем вот эту, да, беседу. Так вот, эти жидовствующие, они, значит, во-первых, не еретики, а антисистемщики. Кстати, преподобный Иосиф Волоцкий, он это прекрасно понимал. Но у него термина не было, рабочего еще термина не могло быть в конце 15 века. Поэтому он записал в своей книге «Просветитель», можно прочитать, есть недавнее издание, что это не ересь, а прямое отступничество. Конечно, отступничество от христианства, при этом внешне они делали вид, что они христиане. И они не очень точно именуются жидовствующими, то есть иудействующими. Они действительно отрицали, как иудеи, триединство Господа Бога, тринитарный догмат, хотя не отрицали Бога. Они отрицали и хулили крест, это известно, это доказано. То есть они делали то, что делали иудеи, но они еще были оккультисты. В чем это проявлялось? Они занимались практической магией, и сохранилась книжка, значит, одного из виднейших деятелей этой группы, Волка Курицына, где содержится указание по совершению магии как планетарной, я не считаю это колдовством, кстати сказать, я довольно терпимый человек, но интересно, то есть астрология, но также и другие моменты, связанные с другими гаданиями, хиромантии. То есть Хари им начатки каббалы, что ли, еще какой-то передал, помимо... Наверняка, но если бы у нас был хотя бы один текст от Схария, хитрый Схария, один или действительно их было семеро, потому что первоначально указывают, что семь иудеев приехали и основали секту. Значит, остальные имена неизвестны. Значит, Схария или все семь во главе со Схарией, они же ноги сделали. Они здесь... Ну, отложили яички. Да, они отложили яички здесь, соответственно, превращались в куколок, а они сделали ноги в Литву веротерпимую. Вот. Интересно, как это ведь прижилось. Надо же, ну, как сказать, это же не под цепями там били, вгоняли в эту ересь там кнутами, а... К сердцу нашли они путь, и, в общем-то, русских людей, да, ведь как же, и она, так сказать, стала распространяться так, что, она, сколько я понимаю, чуть ли не до Кремля здесь, до Москвы дошла ведь, да? До Кремля, даже до митрополита Зосима. Дело вот в чем. Вот сейчас я хочу вам сказать одну вещь. Если меня слушают сейчас молодые люди... то, поверьте мне, антисистема вам опаснее всего. Почему? Не потому, что человек с возрастом умнеет. Возможно, что как раз человек старее, он глупеет. Во всяком случае, интеллекта у вас больше не будет, когда вы достигнете моих лет. А вот какой вам интеллект Бог дал, тот и будет. Но... У молодых людей не только до 20, а даже до 30 лет еще нет достаточно здравого смысла. Вам предложат очень красивое построение. Я задам тот же вопрос, который вы не зададите. Да, хорошо, все красиво, все правильно, очень хорошо выведено, логично. А вот начальная посылка-то какая? Откуда вы начинаете танцевать? Первоначальный посыл должен быть. Вот это тот вопрос, который, к сожалению, молодой человек не задает. И тогда они-то, молодые люди, и попадаются. Попадаются на изящество антисистемы. Насколько изящны были гностические построения еще последних веков перед Рождеством Христом и потом. Ну, для системы Василида, система Валентина, понятно, вот эти, Карпофора. Вот просто блеск, удивительно красивый. И интеллектуал молодой, он попадается на это. А совсем даже не интеллектуал, а просто человек, обладающий здравым смыслом, потому что ему 40 лет, а лучше 50. Говорит, да, все хорошо. А первоначальный посыл, а откуда ты выводишь все это? Вот на этом антисистемчик ловится. Почему я написал в свое время и в прошлой передаче сказал, никогда не полемизируйте с антисистемщиком. У него бесстыжие глаза. Он возьмет ваш аргумент и выдаст его за свой. Тут же. Вот можете спорить с единомышленником, единоверцем, единородцем, то есть принадлежащим к одной с вами нации. Это может принести пользу и хотя бы доставить удовольствие. Спорьте с раскольником, можете убедить. Спорьте с еретиком, может быть, поможете спасению его души, между прочим. Никогда не спорьте с антисистемщиком, а сразу желательно в зубы. Причем, если выбьете все зубы, то очень даже хорошо, потому что они ему без надобности. А вот здравые христиане и мусульмане именно таким образом себя и вели, и долго защищали себя от антисистем. Вот. Мы подбираемся, сейчас будем не уходя окончательно от так называемых жидовствующих, которые на самом деле колдуны, значит, и жидовствующие тоже, но больше колдуны. Значит, вот как мы с вами договорились, мы сейчас вот будем рассматривать отдельные черты различных антисистем. Причем не обязательно все признаки принадлежат каждой антисистеме, но, как правило, большая часть принадлежит. Вот замечательный совершенно принцип, его еще Гумилев указал. Напомню, что мы знаем два признака, уже знаем два признака. Первый признак – это антисистема деструктирующая, то есть разрушающая связь, действует на общество, на социум, а если она очень мощная, то и сокращает срок жизни этноса, народа. Это самые мощные антисистемы, даже на это могут воздействовать. Нам это грозит с вами, между прочим, поэтому я и говорю, поэтому я эту передачу делаю, этот цикл, потому что вы должны все знать это. А еще лучше прочитать, прежде всего, Гумилева. Ну, вообще, можете и меня, потому что не классические антисистемы описал не Гумилев, описал Махнать. Так вот, еще надо Шафаревича, между прочим, прочитать. Он на самом деле тоже один из очень важных аспектов антисистемности описал в своей работе, дважды у нас в стране изданной, довольно большими тиражами, «Социализм как явление мировой истории». Вот. Так что Гумилев, Шафаревич, ну и ваш покорный слуга. Так вот, мы знаем, что они деструктивны, и мы знаем, что классические антисистемы ненавидят мироздание, ненавидят Божий мир, а неклассические ненавидят свою культуру, причем не только национальную, а и великую, то есть, ну, скажем, католическую, или же православную, или же мусульманскую, понятно, или же конфуцианскую, пожалуйста, антисистемщик в Китае будет ненавидеть, конечно, китайское и конфуцианское, всегда. Так вот, то есть они всегда разрушители традиций. В этом антисистемность франкмасонства, потому что масонство, провозглашая идею служения прогрессу, идею непрерывности прогресса, тем самым выступает разрушителем традиции. Вот не надо думать о всемирном масонском заговоре, это сомнительно. А то, что масонская генеральная идея разрушает все культуры, это хуже любого заговора. Это хуже любого заговора. Ну, если они наследники тамплиеров, по некоторым версиям, то, разумеется, эта организация уже несет в себе семена антисистемные. Конечно, конечно. Но, Сергей Николаевич, дело в том, что с тамплиерами, в общем, организованными тамплиерами, покончили в первой половине XIV века, а масонов мы можем с вами наблюдать только с конца XVI. Все остальное... Ну, они же в Шотландии укрылись, потом в Португалии. Да врут они все. Да врут они все. Масонские легенды. Может быть, но я думаю, что по обрывкам сведений. Я имею в виду, что не все тамплиеры были уничтожены, разумеется. Ну, естественно, испанцы и португальцы не дали своих тамплиеров в обиду. Но я подозреваю, что тамошним тамплиерам было не до мистики вот злобной, черной. Потому что вообще они реально сражались за христианство. Каждый день, всю жизнь. Их же ведь включили, испанских тамплиеров включили в орден Калатравы. И никогда никто не объявил калатравских рыцарей в том, что они один из двух монашеских рыцарских орденов Испании – Сантьяго де Компостела и Калатрава. Так вот, никто никогда не обвинил калатравцев, потому что они антисистемщики, то за ними не чистятся. Вот. А тамошние тамплиеры там остались. Так вот, значит, ну, вернемся к жидовствующим-то. Значит, смотрите, вот эти признаки, сейчас мы будем отвечать на звонок, но я назову еще один признак – разрешенность лжи. Ложь – признак антисистемы. Я готов отвечать. Как бы двойная мораль, да? Да. Вот, нет, конечно, во внутреннем уставе. Конечно, конечно. По пути антисистемы идет во многом современный Запад. Я не хочу сказать, что Запад весь – это антисистема. Но двойная мораль – это абсолютно антисистемный признак. Ложь праведна, но для своих, для адептов. Там же ведь есть градации, очевидно, так сказать, люди делятся на посвященных и профанов. И вот по отношению к профанам… Это другой термин. Да, это тезис, а он обязательно будет разобран, и мы к нему просто вернемся. Это называется герметичность. Герметичность не всегда признак антисистемы, но очень многие антисистемы герметичностью обладают. Просто я хочу вот именно нравственно-этическую составляющую мировоззрения антисистемщика как бы подчеркнуть, что, в принципе, вот к профанному стаду, так сказать, да, к нему, в общем, применимы любые операционные, так сказать, вот манипуляции. Конечно, конечно. Никакие там… И обмануть нравственно, лишить собственности нравственно. Так, у нас первый вопрос, пожалуйста, слушаем вас. Алло, добрый день. Добрый. Скажите, пожалуйста, а вот свидетели Иеговы, это относится к антисистеме или к секте? И второе, я вам просто расскажу вам. Мне кажется, что антисистема, наверное, по-моему, не так страшна, как, например, иудейская вера. Не могу сказать, что в чистом виде иудейская вера, то есть та древняя. Про иудейскую веру мы… А современные, вот, жидовствующие, да? Ну, мы в прошлый раз отвечали на это. Нет, я сейчас не это хочу сказать. Я хочу вам сказать, что вот со мной был такой случай, когда я ехала в метро, и я стояла, у нас сейчас не принято старым людям уступать места, а на окне было написано места там для пожилых людей, для детей с детьми, и людей с детьми, пассажиров с детьми. Вот. И когда я, значит, это самое, у меня уже переместо, я, значит, зря я это сказала, конечно, не сказала, говорю, мне что ж вы не видите, что написано для пожилых людей. Так меня, значит, сидящая со мной молодая женщина послала матом. И я не знаю, откуда мне дано было это. Вот я сразу сказала, ты что, жидовка? Она сказала, да, и очень горжусь этим. Потом она мне не давала даже покоя читать. Она меня просто зудила и зудила. Понятно. Ну, знаете, я думаю, что если бы вы хамке сказали, ты что, корячка, она бы гордо ответила, да, и даже раскорячка. Это не обязательно этническая черта. Но я хочу вам сказать, что иудаизм в той части, в которой он откровенно антихристиански настроен, ну, что, собственно, они сами издавали Шулхан Арух, можно прочитать, они не скрывали того, что они антихристиане, уже поэтому не антисистема. Теперь, потому что это не тайное антихристианство, а это открытое антихристианство, вот и все. Откровенно, каждую религию кто-нибудь ненавидит, это обязательно, но у каждой религии есть ненавистники. Вот. Я хочу сказать другое, что насчет свидетелей Иеговы. Свидетели Иеговы – безусловная антисистема. они и покровительствующие им выдают их за христианскую секту. Вот христианские секты, например, евангельские христиане-баптисты, это не антисистема. Но это маленькое вероисповедание, сектантское. Адвентисты седьмого дня. Значит, они христиане, кроме своей запупанности на седьмом дне. Они Троицу принимают, вообще-то говоря, тринитарный догмат. Вот, против символа веры у них ничего нет. Ну, и есть другие, квакеры, понятно. А есть вот то, что профессор Дворкин называет, и сейчас многие называют, тоталитарными сектами, вот это, как правило, антисистема. Как правило. Дело в том, что как только вы берете книгу, и там написано, значит, там христианские секты, да, радикальный протестантизм, баптисты, адвентисты, пятидесятники, а вот когда дальше попадаются свидетели Иеговы, попадаются мормоны, значит, уже ваш справочник, ваша энциклопедия прониклась духом антисистемности, потому что они нехристианские вероисповедания называют христианскими. Это не христиане, и это ненавистники христианства. Посмотрите, какие они прилипчивые, между прочим. Самые прилипчивые, наверное, кто у нас есть, это, ну, кроме малочисленных сторонников Муна, называются они, между прочим, церковь соединения или объединения, да? Вот, американского корейца-миллиардера Муна, сторонники. Вот, кроме них, но их мало, самые прилипчивые, я куда только не попадал, в городе Сургуте был, как у вас тут, ну, там православие, большинство, довольно много мусульман, стоит приличная мечеть, 4 православных храма, значит, город большой, 300 тысяч, ну и храмы большие, значит, тут все нормально, большой молельный дом баптистов, а еще кто-нибудь есть? Иеговисты, только они занимают нарочитую халупу на окраине, чтобы вот их меньше видно было, но бегают со своей сторожевой башней, то есть журнал у них такой мерзостный, бегают по всему городу, как зомбики. Слушаем вас. Да, еще вопрос у нас, пожалуйста. Алло. Да-да. Здравствуйте, это я, да? Да-да, это спасибо, вы. Я вот хотел спросить. Ну, я полагаю, система – это структура, стройная, организованная чего-либо. Вот в данном случае я хотел вопрос перевести немножко в общественно-политическую, так сказать, область. Вот то, что у нас многопартийная система для нашего общества с исторической точки зрения, если посмотреть, это можно назвать антисистемное, вот то, что Дума вот у нас есть такая вот. Спасибо. Значит, во-первых, многопартийная система закончилась у нас в момент последних думских выборов. И вот уже 2 думских цикла у нас примерно такая же многопартийная система, как в ГДР. Помните, была Германская Демократическая Республика, социалистическое государство. Наверное, вы не знаете, что там было официальных 5 партий. Да, и они имели представительство в представительных органах сверху донизу. Да, там была национально-демократическая, крестьянско-демократическая партия. В общем, короче, там хватало партий. Вот, была такая партия ящичек для интеллигентов, партия ящичек для крестьян-бауэров и так далее. Вот, даже была предусмотрена партия для бывших членов нацистской партии. Из этого не вытекает, что у них была многопартийная система. Понятно, да? Была одна партия и вот нишечки для удобства. Вы же не знаете, когда у нас формально многопартийная система исчезла? Она исчезла только в 1929 году, а до этого у нас было 2 партии. Как, скажете вы, как? Но левых эсеров давно уже разгромили. Конечно, левых эсеров не было, но была партия «Поалей Цион», «Рабочий Сион», и был комсомол второй, еврейский рабочий, «Югенд Поалей Цион». Вот. Это, правда, не значит, что это была конкурирующая партия, была двухпартийная система, но вот им было можно. И у нас характерная. Сейчас... Да, да, конечно. У нас сейчас такая же система. У нас, конечно, одна партия, но для красоты, для демократичности вот еще три существуют, а не представленные в Госдуме и Совфеде их даже больше. Как только, однако, появлялась конкурирующая партия, то ее старательно, с большими капиталовложениями разваливали, как поступили с партией «Родина», действительно представлявшей альтернативную точку зрения, как поступили с Конгрессом русских общин, это почти то же самое, это пересекающаяся структура, как лишили регистрации совершенно антиконституционно русский общенациональный союз, так что у нас однопартийная система. Теперь отвечаю на ваш вопрос. Я историк-русист. России свойственно не однопартийная, конечно, такой демократии не бывает. Просто не бывает. И не многопартийная, а беспартийная демократия. Такая у нас была в Киевской Руси в IX-XII веках. Это можно так сказать, что это аналог корпоративного общества? Конечно, конечно. По крайней мере, корпоративного общества. По крайней мере. Такой у нас был парламент под названием Земский собор в XVI-XVII веках. И если вы окажете мне такую честь, найдите. Она не раз печаталась, но вы найдете в интернете, в моем сайте Махнач.ру. И еще в других можете найти. Значит, найдите мою статью «Демос и его кратия». Вот там будет вам все объяснено со ссылкой на авторитетнейших ученых, философов. Даже в Англии еще в XVIII веке многие считали, что порядочный гражданин не может быть членом партии, потому что тогда он будет действовать не в интересах общества, не в интересах английского народа, а в интересах партии. Наличие партий уже зло. А наличие... Антисистема – это все-таки вот как спрашивают. Это влияние, это не антисистема, это влияние антисистемы на наш мир. Само мировоззрение, да. Многопартийность. Да, это влияние на наш мир. Это разобщение общества. Когда общество органично организовано в корпорации, сословия, там, понятно, гильдии, цехи, клубы – это великолепно. А вот когда в партии, партия – это шайка. Она всегда внутри устроена недемократически. Вот я думаю, что потратил я много времени, но, наверное, не зря. Пока нет звонка, я попытаюсь закончить о лжи. Итак, принцип разрешенности лжи. Знаете, откуда он вытекает? Он вытекает из изначальности лжи. Ну, отец лжи, как знают христиане, это сатана. В общем, и мусульмане придерживаются аналогичной точки зрения, должен вам сказать. Но сейчас я так глубоко, я не богослов, я забираться не собираюсь. Дело вот в чем. Антисистемы всегда или чаще всего, осторожнее скажем, чаще всего, организуются из соединения несоединимого. Я немножко об этом говорил, да? Нельзя быть христианином и буддистом одновременно, потому что для христианина окружающий мир – Божий дар, Божье творение, он реален. Для буддиста окружающий мир – это майя, иллюзия. Нельзя одновременно исповедовать буддизм и христианство. А дружить с буддистом можно. Ну, запросто. Пожалуйста. Я, правда, у меня нет друзей буддистов, но друзья мусульмане у меня есть. Честное слово, и ничего, знаете, как-то вот, причем искренние мусульмане, последовательные, вот как-то вот обходимся, но нельзя пытаться объединить христианство и ислам, это знает и христианство, и ислам. Может, Господь всех оправдает. Я не знаю, что решит Господь. Но это будет тогда, когда Он придет во славу. Но в земном плане это... В земном плане нельзя быть христианином и мусульманином одновременно. А дружить с мусульманином можно. Так значит, вот один из признаков антисистемности – это вот... соединение несоединимого, а это делается только ценой изначальной лжи. То есть с самого начала базовым камнем антисистемы является ложь, ложь основания. Вот есть у нас Богородичный центр. Ну, я сначала решил, когда они появились, что это сектанты. Ну, сектанты, которые помешались на почитании Богородицы, мы все почитаем Богородицу, и католики, и христиане, но они вот переборщили, перегнули палку. Но когда я посмотрел, а я посмотрел их брошюры и увидел там следы индуизма и буддизма, я понял, что никакая это не секта и не ересь, это антисистемочка. Они соединяют несоединимое. Поэтому увидите, знайте, что это зло. Вот прежде чем ответить на звонок, у меня фонарь горит, я хочу сказать еще одну фразу. Вот то, что я всегда говорю своим ученикам, и студентам, и школьникам, и взрослым слушателям, значит, вы знаете, я твердо убежден, я довольно терпимый человек, что порядочным может быть не только христианин или мусульманин, но и буддист, и индус. Но если я встречаю человека, который говорит, что он буддист и христианин одновременно, что он индус-мусульманин, я ни секунды не сомневаюсь, запомните, я ни секунды не сомневаюсь, что в лучшем случае это дурак, наслушавшийся злодея, а в худшем случае это сам злодей. А еще вопрос у нас, наверное, последний он будет. Пожалуйста, мы слушаем вас. Алло? Да-да. Добрый день. Добрый. Владимир Леонидович, вот исходя из того, что вы сейчас сказали относительно партий, можно ли говорить о том, что та парламентская республика, к которой сейчас все стремятся, когда народ во власти не представлен никак, а представлены только олигархи, которые решают там свои проблемы, можно ли говорить о том, что это плохо? Отвечаю вам. Президент Ельцин при нашей несовершенной, конечно, демократии, но некоторыми признаками она обладала, президент Ельцин совершил первое преступление именно перед принципом демократии. Конечно, всегда влияют шайки, влияют олигархи, это все понятно, они во всем мире влияли, я думаю, что и в средние века, и в античном мире тоже влияли какие-нибудь олигархи. Аристотель об этом писал, во всяком случае, Аристотель 24 века тому назад, и нисколечко не устарел. Так вот, ну, было, да, но когда нельзя всем собраться на площади, по-гречески на агоре, где торговали и где народные собрания. Ну, можно собрать на агоре 500 человек, но уже 5 тысяч трудновато, а 50 тысяч таких агор не бывает. Они работать не смогут. Тогда демократия становится представительной. Иван Иванович, Василий Васильевич, Сергей Сергеевич избирают Петра Андреевича. Почему? Потому что они знают. Мы знаем Петра Андреевича, он порядочный человек, вот мы его избираем. Он будет в совете у нас сидеть. Это, конечно, не то же самое, что все взрослые мужчины собрались на площади, но ничего, ничего, это еще демократия. Так вот, президент Ельцин нанес жесточайший удар демократии. Он половину мест в Государственной Думе отдал партиям, выборам по партийным спискам, то есть не демократическим, антидемократическим выборам. И только вторую половину выбирали так называемые одномандатников, тогда, когда избирали Ивана Ивановича. Вот у нас осталось полдемократии. Президент Путин прикончил демократию окончательно. Он забрал одномандатные места. Больше демократии у нас на уровне Госдумы нет. Не существует. Выборы по партийным спискам – это всегда оболванивание болванов и превращение их в еще больших болванов. Избирать надо только лично, только персонально известного человека. Это при всех изъянах Это демократия. А лучше всего вообще запретить политические партии и избирать только Петра Петровича, Ивана Ивановича, Мухаммеда Рустамовича. Тогда более-менее на что-то будет похоже. Как бы Земский собор вернуть. Просто это почему демократия. Нам надо копировать там английскую систему какую-то? Каждый же народ уникален тоже, перед лицом Богом. Английская система тоже была на этом основана. Поговорим потом. Да, Джона, Джорджа избирали. Все равно для Англии она работает, а в остальных местах нет. И у нас она работает. Сколько партии надо упразднить? Значит, да, боюсь, вот при таком темпе у нас не 4, а больше будет передач про антисистему. Да, конечно. Но и темы лучше. Напомню, у нас в гостях был историк Владимир Леонидович Махнач. Мы делали передачу вторую из цикла «Антисистемы». Большое вам спасибо за внимание. Всего вам доброго. До новых встреч.